Часть первая. Умение читать знаки. Глава первая. Свидетель. Старик был неопрятен и болтлив. Годы одиночества превратили его в отшельника. Он устал от молчания. Он давился мясом, роняя на грудь крошки, жадно заталкивая в рот куски хлеба, запивал чаем. Руки его заметно дрожали. Взгляд из-под косматых бровей был дик. Он перескакивал с темы на тему и заикался от возбуждения. Лицо покрылось красными пятнами. Он опьянел не только от водки, но и от присутствия благодарного слушателя. Отводил душу, выплескивая всю накопившуюся там муть. Гость слушал, не перебивая, и почти не задавал вопросов. Старика не нужно было понукать. Со злобной радостью он выкрикивал случайному человеку свои обиды, претензии, разочарования. На государство, местные власти, соседей, алкоголиков и наркоманов. Впервые за долгие годы у него появился слушатель, и он весь отдался пиршеству плоти и духа. «Кинули! Кинули нас всех! Мы жизни ложили! В огонь и в воду! А теперь пенсия курам насмех! А эти — выродки!» — кричал он сиплым шепотом, и непрожеванные куски падали изо рта. «Ты попробуй давай, послужи, режимный объект, закрытая зона! Вы такого в жизни не нюхали! Я с тех пор спать перестал, не поверишь! Лежу ночью. Вспоминаю, заснуть не могу. Сердце так и ноет, как на беду. И не хочу, а вспоминаю. Прости, Господи, отребья они люди, нелюдь. Они же тебя выворачивали наизнанку, как поганую шкуру, влазили в душу. Они же все про тебя знали, все!» Он мучительно закашлялся. Гость подтолкнул стакан с водкой. Старик выпил залпом, благодарно кивнул. «Было кое-что. Я не писал в анкете», — сказал доверительно. «Сам понимаешь, секретный объект, оборонка, там это строго». Старик смотрит на незнакомца выпученными глазами, конспиративно придвигается лицом к его лицу, пугаясь собственной смелости, но остановиться уже не может. Так эта паршивка Мария уставилась однажды своими черными глазищами, аж, поверишь, мороз по коже. Руки сложила за спиной, ногу на ногу завернула, стоит передо мной, как сейчас помню, и спрашивает: «А где твой брат, сторож?» Меня как варом обдало. Ни одна живая душа не знала, что у меня был сводный брат, ушел с немцами. Я-то и не видел ни разу этого самого брата, да и фамилия была другая. Это сейчас можно, что ни попадя, и по телевизору, и по радио, и совершенно секретное. А тогда анкета — самое ценное, что у человека было за душой. Жизнь зависела от анкеты, работа, все. Жизнь зависела, а больше ничего и не было. Ну и говорит она мне, эта паршивка Мария: «А где твой брат, сторож?» «Сторож — это я, там имен не было, а только номера и клички». Я так и обомлел весь, а сам глазом повел, нет ли кого рядом. А она, эта сучка малая, нелюдь, почуяла. Говорит: «Не бойся, сторож, я никому не скажу». И руку положила мне на рукав, и в глаза смотрит своими зенками. А меня такой страх взял, не передать. Ну, я руку выпростал, сделал вид, что ничего не понял. Отвечаю: «Иди в класс, Мария, иди уроки делай. Нечего тебе тут без дела болтаться». Старик молчит недолго, смотрит в стол, словно вызывая в памяти прошлое. Гость тоже молчит. Старик продолжает: «Они при деле были с утра до вечера. То уроки с учителем, то в лаборатории. На них все время опыты ставили, как на зверях. Звери и были бездушны. Хоть и без души, а запросто человеку в душу влазили. И хозяйка их боялась до дрожи. Иногда перекинемся парой слов. Там с этим тоже строго было. Боялась и ушла бы. Да уходить тоже боялась. Да и деньги немалые. И паёк. Ничего не скажу, грех жаловаться. Платили по-божески, со счетов не скинешь. Говорила, аж в ногах слабость. Как зыркнет кто из них. Даже когда просто рядом говорит, аж плохо делается. Руки-ноги отнимаются. Как сказала она про это, тут меня сразу как долбанет по башке. А ведь правда. Не можется мне, когда они рядом. Хотя на здоровье никогда не жаловался. Слабость наваливает, и такая тоска смертная, хоть волком вой. «И в глаза им не смотрю», — говорит хозяйка, — «а ну как сглазят». Хорошая была женщина. Старик задумывается. Гость снова наливает водку в нечистый граненый стакан. Старик благодарно смотрит на него. Он еще больше опьянел, красные пятна на покрытых мхом серых щеках превратились в малиновые. Он опрокидывает стакан, крякает довольно, занюхивает хлебом, сует в рот кусок мяса. «А ты с какой же газеты будешь? А то сейчас развелось их, как поганок. Желтая пресса, в руки брать противно. Никто не следит, никому не надо. Я много чего знаю, много чего. Про такое и говорить страшно». Последние слова он шепчет. «И не говорят про это никогда, ни гу-гу. Про все можно, и про политиков, и про коррупцию, и всякие разоблачения, а про это молчок, как и не было». Он прикладывает корявый палец к губам, выразительно смотрит на гостя. Ему приятно, что тот слушает внимательно, с уважением, не то что. «Не пришло время», — шепчет он, — «и никогда не придет. Есть такие государственные секреты, про которые знают, кому надо, раз-два и обчелся. Это все, что в телевизоре, это так, мелочевка, фуфло. Про наш объект никто и никогда. Ты первый». Речь его становится все менее связной, он теряет мысль и повторяется. Гость, молодой человек в темном плаще, который он так и не снял, внимательно слушает. Старику, подозрительному и недоверчивому, уже кажется, что они старые добрые друзья. Он кладет руку на плечо молодого человека, как его? Старик бессмысленно смотрит на гостя, вспоминая, как того зовут. Памятник черту. Сказал из газеты, показал удостоверение. Страшно. Тогда было страшно, сейчас тоже страшно. Что за жизнь проклятая? А он говорит, вы на своих плечах, не жалея живота, видел, говорит, материалы, теперь разыскиваю участников. Веду журналистское расследование. А только где же он мог видеть те материалы? Поди запечатаны глубоко в секретных архивах без срока давности. «Их четверо было в нашем корпусе, выродков», — говорит он. «Трое мальцов и девка». Хозяйка говорила, вроде как были еще корпуса, но я не видел, врать не буду. Она рассказывала, подслушала. Учитель докладывал главному, что вроде как поразительных результатов достигли в науках, в математике и в других. А ведь им было лет по пять, ну, по шесть от силы, не больше. И вроде как родные были, братья и сестра. И еще говорила, что главный вроде как отец им. Уж не знаю, как и что у них там было, а только, может, и правда. Уж очень похожи были на него. А между собой просто не отличишь. Копия. А с другой стороны, какой отец на такое пойдет? Их же каждый день водили на опыты, проводами опутывали, записывали, изучали. Я ночью проверял спальни. Они кричали во сне и дергались, как от боли. Аж оторопь брала. Постою на пороге, постою, да и пойду себе. Дверь закрою, чтобы не слышать. Чай из термоса налью, перекушу. Так ночи проходят. А днем полегче было, люди приходили. Хозяйка — хорошая женщина. У нас с ней вроде как отношения намечались, да страшно было. Этого вроде как нельзя было. Никаких личных отношений. А один уже и не помню который. Они ж все одинаковые были, — говорит однажды. «Сторож, замри!» И смотрит, лыбится выродок. Глаза страшны, а я не могу ни рукой шевельнуть, ни ногой. Тяжесть такая навалилась, не передать. Тяжесть и тоска смертная. Ну, все, думаю, кранты. Сейчас паралич хватит и готов. А он смотрит так жадно, аж рот раскрыл. Интересно гаденушу, что здоровый мужик, а я здоровый был в теле, не то что сейчас. Так что здоровый мужик чуть не сомлел от такого шибздика. Потом засмеялся и говорит: «Отомри!» И побежал прочь. А я как мешок свалился на пол. Не сказал никому, побоялся. Подумал, что могут списать. А деньги хорошие платили. Ну и терпел. Старался в глаза им не смотреть, а в сторону, даже когда говорил или спрашивал чего. Они в глаза, а я мимо. Мне на жизнь не хватает. Пенсии никакая. А недавно в телевизоре увидел, был у нас такой, отвечал за секретность. Все с папочкой ходил, во все углы заглядывал, шарил. Выспрашивал, кто да что, не видел ли, не слышал ли, может, что заметил. А я вроде как не понимаю, чего он добивается. Себе дороже. «Никак нет, — говорю, — все в порядке». А теперь по телеку выступает. До генерала дослужился. А такой же бледный, глаза белые. И вроде как совсем не переменился. Почетный пенсионер. Я ему письмо отписал, так, мол, и так, живу не ахти, вспоминаю общие годы совместной службы. Жду ответа. Да, думаю, не ответит, не по чину. Что я против него? Наш объект режимный был. Охрана, колючая проволока, на территорию мышь не проскочит. Их выпускали в сад каждый день и зимой, и летом. Мария рылась в земле, выкапывала жуков, сидела, рассматривала, говорила сама с собой. Мальчишки собирались вместе, голова к голове, шептались о чем-то, вроде как прятались. Учитель поглядывал, но не вмешивался, что-то писал в тетрадке. А однажды я видел, как один из них, не знаю который, я их не различал, поднял руки кверху, пальцы растопырил, как когти, и вдруг смотрю, камень из земли выпрастывается, поднимается в воздух и висит там, а потом падает назад. Тяжелый, так и шмякнулся. Я глаза протер, а потом зырк на учителя, видел ли, а того аж перекосило. Видел, конечно, видел. Тетрадка на коленях лежит, ручка на землю упала, застыл, как неживой, шевельнуться боится. Я отвернулся, не дай бог увидит, что я заметил. Старик надолго замолкает. Он устал, возбуждение угасло. Ему хочется прилечь. Гость снова наливает водки. Старик мотает головой. «Хватит!» Колеблется, потом все-таки опрокидывает стакан, утирается рукой. Сидит, повесив голову, забыв о госте. «Что было потом?» — спрашивает журналист. Старик поднимает голову и бессмысленно смотрит на молодого человека, пожимает плечами. «Не помню», — бормочет. «Меня потом уволили в запас. Главный помер прямо в лаборатории. Учитель ушел то ли по своей воле, то ли нет, не знаю. Всякое болтали. Хозяйка тоже ушла, даже не попрощалась. Так и не видел больше никого. Да и не хотелось, скажу тебе. Если честно, себе дороже. Ты первый, кому рассказал. А дети? Дети? Старик смотрит на журналиста бессмысленным взглядом. Дети. Один помер. С утра увели в лабораторию и больше не вернулся. Хозяйка говорила, что сердце не выдержало. А потом и главный помер. Через 2 или 3 дня следом. Хозяйка говорила, неспроста это. И этот с папочкой безвылазно сидел, выспрашивал, записывал на магнитофон, маленький такой, как коробок от спичек. «Как его фамилия?» «Кого?» — не понимает старик. «Кого?» «С папочкой». «А, этот?» — старик жует губами. «Этот генерал Колобов, вроде, или как-то похоже. У меня записано «персональный пенсионер». «А что же в них было такого страшного?» «Да не, люди ж. Их же в лаборатории сделали, опыты ставили. Вроде как все при них, на других детей похоже, а только не люди, а дьявольское отродье. Все про тебя знали, ничего не утаить. И подчинить могли, и заставить делать, чего не хочешь, и забыть, и глаз замылить. И похожи друг с другом, как с конвейера». Не отличишь. Хозяйка подслушала, вроде как разведчиков готовили, новую расу для диалогического фронта. Они сидели молча, не глядя друг на друга. Молодой человек рылся в карманах плаща. «Ты, парень, иди себе», — произнес вдруг старик, не поднимая головы. «Устал я чего-то, не можется. Не привык гостей принимать. Да и не знаю больше ничего. Я вообще мало что знаю. И подзабыл уже все. Ты там будешь писать в своей газете? Не говори, от кого узнал. И фамилии моей не называй. Мало ли чего. Мне неприятностей не надо. Иди». Старик тяжело поднялся, первым пошел к дверям, волоча ноги. Журналист пошел за ним. Уже в прихожей старик спросил неожиданно: «А какой же будет день сегодня?» Услышав ответ, удивился, пожевал губами. «А мы же вроде как на завтра с тобой договаривались, на 7 вечера. А пришел сегодня, а я и забыл совсем, ничего не помню». «Старость! За гостинцы спасибо, а только больше не приходи, не надо». Он согнулся, возясь с замками. Из-под старой клетчатой рубашки торчали острые лопатки. Молодой человек протянул руку, дотронулся пальцами до тощей шеи старика. Сдавил. Потом переступил через безвольно упавшее тело, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Постоял секунду-другую, прислушиваясь, и легко побежал вниз по лестнице.